В углу с рогаткой на шее сидел тщедушный старик. Рядом прикорнул к стенке прикованный цепью бравый парень. Он злыми глазами поглядел на беглого и спросил: «По роже разбойник, где поймали каторжный?» «Где был, там нет, где ходил, там след», — скороговоркой ответил бродяга. «Ишь ты, говорун, сорока!» — засмеялся парень. «Погоди, ужотка Демидов своротит скулы, не то запоешь». В углу застонал колодник. Старик кивнул в его сторону, ишь, сатана-приказчик, отпотчевал. Человек приписной, свое отработал, на пашню тронулся, а его цар-царап, теперь направишь. Старик шевельнулся, запустил руку в бороду, что-то цапнул. Оно так-то, батаги на то и созданы, чтоб Бога да господ не забыли, у черти, живого заедят. Щука заметил, как по стенке терновки нахальными стайками ползали клопы. В оконный проруб, захваченный толстой решеткой, дул ветер, под низким потолком хлопотал паук, в избе густо пахло потом, варнак повел носом и чихнул. Ну и жизнь! Никита Демидов прошел в контору и стал сверять записи. Приказчик, заложив за спину руки, стоял тут же, не шевелился. Сухое лицо его подергивалось, веки моргали, много видал этот человек, но не сказывал. Записи Никита Демидов нашел в порядке, остался доволен и попросил есть. Конторский стол покрыли скатертью, подали горячие щи и ковригу хлеба. Демидов поставил костыль в угол, стал к лицом к иконе и положил поклон в землю. Ел хозяин не спеша, молча. Той порой на заводской площади шла подготовка к правежу. Еще третьего дня по наказу заводского управителя нарезали лозовые вицы, чтобы не сохлись они. Их держали в бадье с водой. Пока хозяин хлебал щи, на площади перед заводской конторой поставили козлы. Возле них расхаживал заводской кат с плетью. Из конторы на крыльцо вынесли кресло, из терновки пригнали угрюмых мужиков. Среди них стоял, опустив голову в землю, каторжный Щука. Демидов вышел на крыльцо. На его лице от горячих щей выступил пот, хозяин степенно стал спускаться с высокого крыльца, выставленные на правиш мужики сняли шапки и поклонились. И голова Демидова не шелохнулась, на лице не дрогнул ни один мускул. Он уселся в кресло и с довольным видом оглядел провинившихся. Кругом понуро стояли согнанные заводские и бабы с ребятами. Кат выхватил из толпы правежных приписного. У косоглазого мужичонки были сворочены скулы, разорван в углу рот, на щеках засохла кровь. — Ишь, разделали! — подумал Никита и, насупившись, строго спросил крестьянина. — По что бегал? Приписной шевельнулся. — Я свое отработал. И к дому пора, покосы хозяин. Так, — огладил бороду Демидов и сощурил глаза. — Эй, Егорка! — махнул он приказчику. — Дай-ка сюда запись. Приказчик подал листок углепоставщика. Демидов приказал прочесть. Юркий канцелярист в потертом кафтане прочел дребезжащим голосом. — Федор Савельев, годов 54. И мат жонку и трое малолетних рубят. Оклад 80 коробов уголья, долгу заем числится за прошлое 1708 лето 22 рубля 92 копейки, уплачено долгу 18 рублей 71 с четвертью копейка, остатный долг надлежит отработать. Вот оно как! А ты говоришь... «Отработал!» — сердито уставился в приписного Никита. «Отработал! По твоей записи век из кабалы не выйдешь!» — хрипло запротестовал углежок. Никита крепко сжал в цепких руках подлокотники кресла. Канцелярист юркнул за широкую спину хозяина. «Так!» — возвысил голос заводчик. «Значит, у меня на заводах обман творится!» «Вон куда метнул! Ты знай, Демидов свое не упустит, а чужого не надо. За то, что сбрехнул облыжно, добавлю 25 лозин!» «А ну ты!» — Никита ткнул костылем в Ката. С провинного скинули портки, привязали к станку. Озорной, сильной рукой Кат начал сечь приписного лозами наотмашь и в проводку. От крепких ударов Ката кожа посеклась в кровавое лоскутье. — «Беззаконие творишь, хозяин! — выкрикнул избиваемый. Чтобы угодить хозяину, Кат смочил лозы в соленой воде и стал бить хлеще. От соленой воды боль становилась сильней, и раны подолгу не заживали. Урок давался обстоятельный, пытуемый орал благим матом. Каторжный щука, глядя на муки, дрожал мелкой дрожью. Крестьянина избили и бросили с козел на землю. Он не шевелился, обомлел, принесли из колодца ведро воды и полили на голову избитого. Мужик очухался, зашевелился, его подняли с земли и поволокли обратно в Терновку. Правиш продолжался. Демидов шарил глазами по выставленной на расправу толпе. — Где ты упрятался, каторжный? — голос хозяина звучал льстивой лаской. — Иди сюда, голубь, за обещанным! — Кат вытянул из толпы бродягу-щуку. — Не трожь! — крикнул тот. — Убью! Кат с размаху треснул каторжника кулаком по голове, у бродяги все пошло кругом. Палач сильной рукой содрал порточную рвань с беглого и привязал его к станку. Щуку отходили моченой лозой знатно, хлестко. Его подняли, надели портки. — Ну как? — спросил Демидов. Бродяга харкнул кровью, выпрямился. Черт! Отхлестал-таки варнак! Демидов повеселел. А ты хозяину не дерзи! Теперь пошлю тебя и на работенку. Руду копать будешь. Каторжник поднял голову, отказался решительно. В забой не пойду. Чуешь, хозяин? Я рудознатец. Душа моя по лесам бродить любит. Отпусти, руду раздобуду. Никита сощурил глаза. «Хитрый какой! Отпусти за рудой, а там ищи в поле ветра!» Бродяга поправил портки и обрел смелость. Сдерживая боль, он посулил Демидову. «За рог дам! Не сбегу!» Демидов махнул рукой. «Знаем! За рог каторжный!» «Учены! Угнать на Елупанов остров! Отрастить бороду, да на шахту!» Щука ненавидяще поглядел на Демидова. «Не пойду в шахту, убегу, увидишь сам, истин бог сбегу!» «Пытай сбечь, твое счастье!» — ухмыльнулся Демидов. «Сбегишь, не трону, будешь рудознатцем!» Каторжного отвели в работный барак, накормили, указали нары. Он устало повалился животом на солому, закрыл глаза. Но сон тревожили истошные крики. На площади продолжался правиш. Беглых крепостных, солдат каторжных, всех сомнительных, шатущих людей для изменения наружности отправлял Демидов на Елупанов остров. Жили беглые в годовой избушке, пока не отрастала борода и волосы на бритой голове. Кругом острова чистое болото, мшистое, топкая равнина, зыбуны, трясины. ни жилья, ни человеческой души кругом на многие версты. За болотом бесконечный лес, на тайных тропах кое-где встретишь врубленный в вековую сосну осьмиконечный крест, здесь прошли кержаки. Дорога на Елупанов остров тайная, не заберется чужой человек. Ступит на зеленый мох, разверзнется бездна и молчаливо проглотит. Поминай, как звали. Около года жили тут беглые, плели лапти и коробы для угля, кормили дурно, щи да квас, хлеба в недостаток, били беглые палкой случайную птицу, и тогда был праздник. На Елупанов остров наезжали приказчики, отбирали тех, у кого выросли бороды, и увозили на заводы. В гнилом месте над трясинами заводская жизнь казалась раем. Каторжного щуку доставили на Елупанов остров. Беглый не унывал, рожа заросла бородой, раны на спине зажили. Он сидел, по-татарски поджав ноги, плел короба и пел каторжные песни. Голос оказался у него дикий, пескливый, всем надоел. На ходу кривоногий шатун оказался легок, быстр, любил он рассказывать про разные руды, рассказывал от души, а душа у него была к металлам ласковая. Человек этот работал быстро, проворно. Ахрим, доглядчик Елупанова острова, горбун с бородой до пояса, человек с недобрым глазом, корил бродягу: не пой, каторжный, голос у тебя мерзкий, криком беду накличешь, наехать могут сюда. Щука с любопытством рассматривал доглядчика. Погляжу на тебя, бес с болота, зубы конские, бородище до пупа, спина верблюжья, ей-бо страшно. Неужто с трясины явился? Молчи, черт! — грозил Ахрим. В руках его хрустела ременная плеть. И забью! А ты попробуй! Каторжный остановился перед ним, раскорячив кривые ноги. Я, чертушка, прошел болото, леса и дебри, меня не спужаешь. Побьешь — я тебе глотку изгрызу. Во, видишь, — каторжный оскалил большие черные зубы. Варнак, — подумал Ахрим и пошел прочь. Отшумели предосенние дожди, с полночи ревел гулевой ветер, валил и гнул деревья от дождей, болотная топь вспухла, мхи до отказа напились влаги. Люди прятались от холода в шалаши. В эту пору доглядчик Ахрим на поверке не досчитался каторжного. Обошли весь островок, разворошили кустики мхи, заглядывали под коряги, выворотни. Нет человека. У трясины напали на след. Брошены старые лапти, стало быть, сбег. Вот теперь и в ответе за сучья сына, — выругался Хрим, — и забьют еще, что не усмотрел. В ельниках гудел ветер, над гиблым местом каркало воронье, ушел каторжный. По холодным дням Никита Демидов любил погреть усталые кости. Топили баню, каменку накаляли так, что если плеснуть на нее водой, то раскаленные камни стреляли и лопались, как ядра. В бадьях томили пихтовый навар, распаривали в горячем квасе веники, Демидову не здоровилось третий день. В медвежьей паде его охватило ветром, оттого поврежденную ногу щемила боль. Истопили баню, припасли холодного квасу, на полки набросали пахучих трав. Самое приятное для старика было нагнать пару так, чтоб гудело в каменьях, чтобы бревна потрескивали. Кузнец вспоминал юность, родную Тулу и от хорошей бани молодел. Никита кряхтя ворочался на полках, пыхтел, хлестался. Когда заходилось от духоты сердце, он сползал оттуда, с жадностью выпивал полжбана холодного квасу, опять бросался в густой пар и снова хлестал себя березовым веником. «Ой, Люба! Ой, пригожая!» — восхищался крутым паром Никита. В жгучем тумане поблескивало костлявое тело. Никита подзадоривал себя. «Ай да хлеще! Ай да слаще! Что, супостат, пристал?» Демидов не услышал, как скрипнула дверь, и в пар вместе с холодком шагнул кривоногий человечек. Он был гол, большеголовый, борода клочьями, что собачья шерсть. Человечек хлопнул себя поляшками, крикнул: «Дай испарю, хозяин!» Никита протер глаза. Уж не морок ли? Может, кровь в голову от жары кинулась? Он, тот самый, кого подвез и высек. Демидов ахнул: «Каторжный? А откуль тебя черт приволок?» «Я с Ялупанова острова сбег». «Сказал, сбегу. И сбег. Верен я в своем слове, хозяин». «Вот бес!» — изумился Демидов. «Ловок ты и удачлив». «Хороша удача, ежели царевы слуги в Сибирь укатали. Давай, хозяин, испарю, доверь, я зла не помню». Демидов испытующе поглядел на голого человечишку, тщедушен, ляжки поджары, как у гончего пса. «Дай вон жбан с квасом, попью!» — крикнул Никита. Каторжный проворно подал. Демидов испил, внутри пошел приятный холодок, горячая марь отлегла от его головы. «Ты, лишака, полосните леса!» «Тогда и парь!» — предупредил хозяин. Щука не заставил упрашивать, а прокинул на себя бодейку теплой воды, схватил веник и наполок. Сладостная истома овладела телом. Никита, закрыв глаза, кряхтел от наслаждения. Распаренный, знатно отхлестанный, пар до костей пробрал, он посулил беглому: «С этой поры, знай, будешь рудознатцем. Сбег — твое счастье, не трону, слово мое хозяйское твердо». Дворовый народ диву дался. Вошел хозяин в баню один, а вышел сам два. Откуда только большеголовый оборотень взялся?